А тут им сказали про план. ХМ, сначала, разумеется, немного о самом плане, как таковом, а потом уже о стратегическом замысле. Все было вполне логично, да и, наконец, их ведь не спрашивали, хотят или нет. Его сиятельство рассказал о своем замысле, и потребовать идти вперед. Единственное, что возражать мог Акинфи Демидов, но как раз он-то и сразу согласился и даже попросил, чтобы рудознатцы ненароком смотрели и другие руды, те же медные или свинцовые. Практично же, и попаданец не возражал. И ведь на первом же квадрате, точнее полуэвале, небольшом плоскогорье, где не было ни растений, ни зверей, а, значит, люди туда не ходили. Но при этом рудознатцы почему-то считали, что местность уже хорошо проверена и незачем там зря ходить. Однако, когда Дмитрий настоял, то они нашли сравнительно незначительное месторождение свинцовой руды богатого содержания. И это накануне большой войны, которая настоятельно требовала этот металл. Дмитрий искренне поздравил удивленного хозяина Алтая с этой находкой, а тот пообещал по приезде в Москву бесплатно привезти на крышу свинцовые листы. Еще бы, финансовая ценность свинца была ниже, чем меди, а с учетом того, что придется создавать несколько иное оборудование, то Демидов хорошо, если обойдется тик-так. Но политические дивиденды были очевидны. Свинец, стратегический металл, воина и царь за его привоз и зацелует, и крестьян выделит, и уж тем более привилегии охотно даст, не финансовых, а то и ведь дворянство выделит со звонким титулом барон. А вот следующий квадрат, третий по нумерации, оказался пустой, имеется в виду геологически. Биологически-то он, наоборот, богатый, только ведь они не крестьяне или даже не ботаники. Им нужна руда, на крайний случай любая, а еще лучше серебряная. А еще, подумал Дмитрий исключительно про себя, руда золотистого серебра, то есть говоря попроще, смесь серебра и золота, как правило, с первым побольше, со вторым поменьше. Но все одно после плавки и химического разделения металлов, на 100 пудов серебра будет выделено до 10 пудов золота. Для начала 18 века драгоценность неимоверная. Одно это уже может оценить все эти алтайские разработки. И, конечно, серебро. Но вот не могли найти ничего. Ни свинца, ни меди, ни тем более, руды серебра и золота. Ганс, а тем более, российские рудознатцы, нижайше предлагали, немец уже требовал, немедленно перейти дальше. Но это были уже другие квадраты, а попаданцы Ксивика, или, по крайней мере, Саша Семенов, был педантичнее всяких немцев 18 века. «Сначала проверим тщательно площадь третьего квадрата», – неизменно отвечал Дмитрий нам все просьбы и требования, «а уже потом пойдем дальше. На моей карте не будет белых пятен и неизвестных участков. И ведь чем отличается 18 век от всех остальных, барин, а тем более сиятельный князь, повелел и потребовал, и его подчиненные, почти поданные, более 10 человек, смиренно прошли все расстояния, десятки верст, и ведь нет ничего. Зато карта получила еще один заштрихованный квадрат. Отрицательный результат ведь тоже является результатом, хотя коровьего масла за него не дают. Потом был квадрат под номером 2. Черт его знает, как он так умудрился поставить после номера 1 3, а потом только квадрат 2. Усталый был и задумчивый, но ведь это дало свое. Квадраты под номерами 2 и 4 дали массивное тело руды золотистого серебра, тысячи пудов руды. Учитывая примитивные технологии преобладания ручного труда, эта находка давала рабочим работу, а государству прибыль на весь 18 век. Однако, посоветовавшись с Акинфием Демидовым, князь Хилков оставил обрабатывать это месторождение только часть рудознатцев. Другая часть их по-прежнему искала новые руды, ведь заводов было сравнительно много, и были они по всему Алтаю. А имеющие медные руды уже потихоньку истощались, что потихоньку беспокоило Акинфе. Ему, конечно, хватит, но ведь и дети кушать хотят, а им что останется добывать? Предыдущие годы, найдя богатое медное месторождение, он как-то перестал посылать рабочих. Ведь поиск вели наиболее опытные и грамотные люди, которых так не хватало в производстве меди. Но теперь у него был князь Дмитрий Хилков с царским указом, и Акинфи, тщательно отодвигая в душе страшное зеленое чудище под названием жаба, дал разрешение на широкую разведку почти всего Алтая. Причем ведь что интересно, сам Дмитрий Хилков почти ничего не делал. Ему было даже интересно, что и как будет еще делать бумажный князь Хилков, прослеживающий лишь в документации совсем без участия физического Дмитрия. Эдакий совокупный бюрократический монстр, созданный коллективным трудом местных чиновников. Попаданец понимал, или ему это казалось, почему так происходило. Могущественное государство и его клевреты-чиновники времени от времени получали существенные щелчки и даже удары. Будь это народные бунты или единичный всплеск отдельных рабочих с топорами, но представители аппарата уже понимали, что безвластный народ на самом деле не беспомощный. Им лучше будет все же прикрываться сиятельнейшим москвичом, которому, в общем-то, по большему счету, наплевать, кто это, рабочие или чиновники. Вот так и получилось, ему, главное, подвигнуть этот громоздкий механизм и затем отчасти показываться, мол, здесь я и кнут мой еще под рукой, а после делай, что хочешь, или пей до зеленых чертиков, или гуляй по девственной почти природе. Народа еще сильно не хватало, а техники не было, чтобы гадить, поэтому свежий воздух был действительно свеж, а дикая природа – дикой. Буквально в сотни шагов можно было легко найти места, где никогда не ступала нога человека и, соответственно, природные богатства были еще не тронуты. «Гуляй, не хочу, бери, сколько хочешь, зверей или рыбы, грибов или ягод». А между тем, Акинфи Демидов, понимая, что с царем его не соревноваться и тот рано или поздно дотянется до него палкой, административной ли, или обычной деревянной, а с другой стороны, добыча и плавка серебряной руды ему куда как выгоднее, чем медный, уже начал разрабатывать новый рудник. Ну как разрабатывать? Пришли те же крестьяне, начали копать и убирать сначала пустую породу, лежащую сверху, а уж потом грузить на телеге руду и возить на близлежащий завод. Крестьяне ведь, по большому делу, совсем не важно, какую руду он возит, как и какие дрова у него, березовые или еловые. Также и мастеровым по большой степени все равно, медь или серебро, кроме ответственных мастеров, те все-таки вынуждены разбираться. Серебро ведь или медь, они разные металлы. А вот Акинфию Демидову и приезжавшему столичному чиновнику, хотя бы на эту поездку, князю Хилкову было не все равно. Серебро – адский, но очень нужный металл, без которого государство никак не разработается. Да и общество не станет нормально жить без серебряных денег, как ни крути. Вот они, милые, довольно сказал Демидов, довольно глядя на слитки и недоверчиво на князя. Слитки-то не чистого серебра. Мастеровые напутали или сначала руда была смешанная, как бы чего ни вышло и не денежное вышло серебро. Сором ведь будет и большой урон. В отличие от заводчика попаданец князь Хилков был полностью доволен. Воно, золотистое серебро, все как писалось в теории 21 века, в вузовских учебниках. А он теперь не зеленый студент, а сановник царя Петра Алексеевича, и вот его вклад в петровских реформ. Ничего, что он, по сути, обворовал Екатерину Великую, зато его предшественника Петра обогатил и тем самым сделал легче и ее правление. Одна ведь страна и они, хоть и не родственники, а все одно Романовы. Что кручинишься, Акинфи Никитрич? Обратился, наконец, князь к заводчику, цвет не тот, так это даже хорошо. Он заметно снизил голос. Думал я об этом, но не знал, станет так или не станет. И ведь стало. Выплавленное на твоих заводах серебро не простое, а золотистое, смесь серебра и золота. О, одобрительно сказал Демидов, золото это хорошо. Потом осторожно поинтересовался. А мне что делать еще, или так будете чеканить? Не-не, Акинфи Никитич, металлу так уже повезем в Москву, невнятно сообщил князь, и вроде бы сказал, что больше с металлом ничего делать не надо, но и четко не обозначил, что переделают в деньги. Оно как бы и дело и государственное, чрезвычайно секретное, даже ему, заводчику, знать не можное. А вдруг что не так, кто будет виноват, и кого накажут строго? Не бойся, Акинфи Никитович, все будет хорошо. Сказать пока не могу, сам потому как не знаю, но одно говорю сразу и здесь, в Алтае, и в Москве, у государя Петра Алексеевича. И ты сам, и твои мастеровые работали добротно и правильно. Агаш успокоился Акинфи, спросил уже по делу. Поедешь скоро ли? Вопрос был очень вовремя. Это ведь в 21 веке пассажир, в общем-то, неважно, когда ехал. Асфальт и дорожная дорога по большей мере нивелировали природные условия. В 18 веке все было по-другому. А, тем более, с большим и драгоценным грузом, который надо не только везти, но и строго охранять от различных воров и разбойников. В Сибири, в абсолютном бездорожье, такие грузы можно было везти только реками и только весной и осенью, в половодье. Зимой, как вы понимаете, лед и снег, летом – маловодье. Вот и спросил заводчик накануне осени, Уедет ли он в осеннее половодье или останется зимовать? Хм, а зачем? Зимой руду и дрова возить практически перестают, и, соответственно, плавить тоже. Ждать следующее лето, государь не поймет, да и он тоже. Совсем нелогично. Хотя, разумеется, набрать бы 1000 пудов серебра, да с этим грузом приехать в Москву. Эх, мечты, мечты. Еду через месяц, Акинфи Никитович, сообщил он между делом, с тем серебром и золотом, что наплавит мастеровые. Маловато, конечно, но денег всегда не хватает. Главное, серебро на Алтае есть, и непростое, с золотом. А уж ты, Акинфи Никитич, постарайся. Тебя можно в год плавить пудов 500-600 в год как минимум. А удачи и больше, дай бог. Обрадовал Акинфи себя и страну и истово перекрестился. Если князь не ошибся, а он никак не должен был ошибиться, то дело у него становилось прибыльным и верным. А Дмитрий должен был справиться, нагружать в обоз металл, да и уезжать. Обратный путь по осеннему раздолью, а потом по неминуемой грязи была неминуемо трудной, но без экстрима. Телеги с лошадьми прибыли в середине лета. Затем лошади отдохнули, отъели, телеги, сколько могли, отремонтировали. Охрана, эскадрон мушкетерного полка за лето не только отдохнули, но откровенно обленились. Так, что езжай, Дмитрий Александрович, с Богом. Дорога в 18 веке в России делилась на две части. Первая и главная, по рекам. Основные артерии эти шли с юга на север, а надо было с востока на запад, то есть сугубо не к месту. Однако, реки шли не прямо, а с поворотами и можно было, таким образом, изгаляться. Ну а потом, редкие реки шли на запад. В общем, можно добраться, лишь бы было полноводье. Ну а реки на реку приходилось идти обозами, по редким и откровенно плохим дорогам. Но ничего, с Божьей помощью прошли Сибирь и Урал, ни одни слиток металла не утопили, не проворонили. И уж хорошо, лошади не пали, а телеги не сломали. А то ведь грех такой, лошади не першероны, обычные крестьянские забулдыги, как уж тащит такой груз, непонятно. И сами телеги, сделанные из дерева и ремней, с минимумом железа, как идут. Попаданцу из будущего, с машинами из металла с некоторым количеством пластика просто дико было смотреть на эти повозки из дерева и соплей. В европейской России их нашла классическая осень. Грязь, холодный дождь, с чем дальше, тем чаще перемежающийся мокрым снегом. Но это была уже крепостная держава со сравнительно частым населением. Глава 24. Уж как не стыдно было попаданцу, но Дмитрий нередко обращался к местным чиновникам, воеводам или, если уже были, губернаторам. Уж те, вольно, невольно, гнали крестьян, в первую очередь государственных с лошадьми, повозками, лопатами. Сволочи, да, распроследние, зато пришли, как прилетели, и в пути не стали с зимой, с настоящими морозами и снегами. Уже в Пороскеву пятницу обоз шел по московским улицам, прямо в Кремль. Дмитрий хотел, сдав серебро и золото, улизнуть в усадьбу Хилковых, где была его ненаглядная Даша. Ага, хотелка оказалась маловато. Сначала были сложности с кремлевской сокровищницей. Большой вдруг груз драгоценных металлов, ниоткуда возьмись, сначала у казначеев вызвал оторопь, а потом удивление. Конечно, дать не взять, металлы приняли, но затянули, а в это время вызвали царя Петра Алексеевича. Тот все знал, только обрадовался удачной поездке. Металл по приказу государя немедленно приняли, хотя все обратили внимание на подозрительный желтый цвет. Благородное серебро перемешали с презренной медью, Петр немедленно потребовал его в свои комнаты. И интересно, и очень подозрительно, Дмитрий только мысленно вздохнул, чтобы да Петр в 5 минут переговорил. Да он только стаканчик водки будет наливать, а потом вытаивать. Негромко спросил у Федора Апраксина, не знает ли он чего про тестя Александра Никитича и молодую жену Дашу. Спрашивал он у ближнего помощника монарха, коим был Ф.М. Апраксин, а ответил сам вельможный Петр. Тесть твой опять провинился, да так, что я давно бы расстрелял. Вина его на этот раз наказана, говорить нечего, или расстрелять, или голову долой. Тебя жалко, дурачок, и твою жену. В общем, так и решил, коли приедешь с удачей, найдешь, как обещал, серебро, прощу твоего тестя, но со службы долой. Ну а если не получится? Петр нехорошо усмехнулся, но добавил, впрочем, вижу уже, привез серебро, но с какой-то примесью. Рассказывай, если все, как я думал, пойдешь с тестем. Вот ведь человек неудачливый Александр Никитич, удивился Дмитрий, вроде бы и не дурак и хозяин справный в своей вотчине, а все умудряются идти от казни к казни. и ведь не бросишь, бедолагу. Государь, я, как мне было поручено, только начал говорить Дмитрий, но Петр его оборвал. А подожди уже, дойдем к столу, там мы продолжим, и ты угостишься. Опять упьешься. Ну а как еще? Покорно сказал. Слушаюсь, государь, все будет, как ты скажешь. Так и зашли. Собственно, жилье у Петра немного, как у царя, разумеется, 3-4 комнаты плюс кухня. Это на хозяина и на слуг со служанками. Ведь нигде не спрячешься, только в туалете, пожалуй. Дмитрий так бы не сумел. В большой комнате, которую так и хотелось назвать гостиной, в центре стоял стол с остатками пищи и стаканчиками с недопитой водкой. Не первый день пьют, видимо. И 3, так сказать, тела, то ли старых собутыльника, то ли просто слабые. Дмитрий посмотрел, понюхал на соратника царя, на самого Петра. Точно слабые. От этих-то тоже тянет позапрошлогодней выпивкой. А выглядит так неплохо. Один товарищ спал прямо на столе. Дмитрий его легонько отнес в угол, пусть там оттопится, сел на его место. Хотел было плеснуть себе водочки, раз уж так, но царь уже налил и себе, и собеседникам. Причем, паршивец, себе налил половину, старым собутыльником на 2 пальца больше, а Дмитрию, полный стакан. «Я выпью, государь, я честный», — предупредил сурово попаданец царя, «а вот ты нам явно не комрад». «Что такое?» — жестко оборвал его Петр. «Царя хочешь очернить? Вот я тебя палкой или даже топором». Дмитрий не испугался, молча поставил 3 стаканчика, царя, свой и наугад из собутыльника. Указал на них, иронично, с улыбкой, посмотрел на Петра. Тот выругался по-немецки, стукнул из всех сил кулаком по столу, что половину кушания и стаканчиков полетели на пол. Посмотрел на Дмитрия бешено и заорал. «Не хочешь пить со мной? Так иди отсюда, клуша старая». Дмитрия этому уже ни за что не испугаешь. Он спокойно встал, ответил, как ни в чем не бывало. «Слушаю, милостивый государь, как тебе будет угодно». И уже искренне хотел уйти, раз уж выгнали, как Петр, вдруг успокоившись, бросил в спину. «Стой, бестолковый дурак, куда пошел?» Дмитрий на такой поворот сел обратно, но демонстративно не взял свою выпивку. «Вот ведь нехороший какой», — удивленно сказал царь. «Ладно, смотрите, я сейчас выпью стаканчик штрафную за мой обман, а потом и он выпьет до дна, раз не сначала пьет». И не давая собутыльникам ничего не понять, так же стоя выпил свой стаканчик. Потом прямо на глазах у собравшихся опрокинул его. Из нее ничего не вылилось, значит, честно выпил. «Ну, со злой веселостью царь посмотрел на Дмитрия, теперь ты выпей, правдолюбец. Я теперь от тебя не отвяжусь, как ни пытайся. Подумаешь, и не такой огромный трактор укатывал», — подумал Дмитрий. «Ты бы, государь, еще спирт-рояль попил, понял бы, как на российского студента наезжать. За твое здоровье, государь», — поднял он стаканчик, встал за ноги, демонстрируя свою вежливость. Сказал, как поздравил, «Виват», и после одним залпом выпил. Также опрокинул стаканчик вверх дном, мол, я тоже все выпил. Закусил, принюхав собственный рукав, хотя на столе и отчасти на полу закуски было много, но россияне после первой не закусывают. Впрочем, после второй и после 10-й, пока еще влазит и ты в сознание. На это все остальные тоже выпили, в раз заговорили, зашумели. Внезапная ссора с самим царем их заметно напрягла, и такой же выход из перепалки заметно обрадовал. Но Петр еще не окончил. Это пострел, хоть и был всегда хорош, хоть в работе, хоть в веселье, но должен понять цену своего поведения. Так наехать на государя-царя. Это были штрафные, а теперь будут обычные. Громко заговорил и вновь налил им водки. Ему вновь полный стаканчик, себе, половину. Дмитрий это увидел, но ничего не сказал. Что делать, он, царь, а ты обычный гражданин, хоть и попаданец. Наехал на него, хоть так ответил. Мог бы просто голову отрубить, кто бы против сказал. Вон, как головы отрубили в стрелецкое восстание, кроме как отчаяние и пессимистический пессимизм это не привело. Твое здоровье, государь. Громко, по-старомосковски низко, касаясь рукой пола, поклонился Дмитрий. Знал ведь, что Петр очень не любит такие поклоны, как и все обычаи Древней Руси. А вот попала вожжа по одному месту и все тут. Ой, бедовая голова, как бы не отрубили его тебе ненароком. Царь громко и злобно засопел, но сдержался, лишь сказал: «Пей, давай, кикимора болотная, откуда-то на мою голову взявшаяся». Уже одобрительно посмотрел, как Дмитрий, как воду, выпил водку из второго стаканчика, снова закусив рукавом. Царь снова тут же снова налил из бутыли. Дескать, красный молодец, коли ты такой борзый, пей еще за здоровье его царского величества, раз ничего уже не можешь. А ведь пробил сегодня Дмитрия царь Петр Алексеевич, уломала его водка распрекрасная. Почувствовал попаданец, что замутилось у него сознание, сейчас вот-вот уже свалится он, как после технического спирта в родимом 21 веке. Признался, боюсь, свалюсь сегодня с водки на третьей порции. Выпью, конечно, но тогда уже не расскажу, как мы искали на Алтае серебро. Сказал и увидел пьяным уже своим взором, как распирает его два разных желания. И обязательно услышать его по басенке про поездку в Алтае и страстная тяга напоить в дупель непотопляемого гада, раз уж выпало такое счастье. Поломало его сознание немного, а потом государственное самосознание взяло вверх. Отодвинул с досадой серебряный стаканчик с водкой, велел громко: «Давай, говори, да ничего не уговаривай, а то, ух, голову, может, и не срублю, а вот с ног сломаю, ешь вон». Петр сунул в руку Дмитрию золотую тарель с птицей. Трудно сказать, домашняя ли была птица или дичь какая, а только попаданец сразу сунул ее ногу в рот. Может, еда укрепит его ослабленное сознание, охладевшее уже довольно жирное мясо и пироги с чем-то мясным и, вроде бы, грибным, действительно его укрепили. По крайней мере, хоть не голова, так живот успокоился, задумавшись над качеством пищи, или, например, что это сейчас, вообще, дичь или птица. Царь, однако, не позволил ему заниматься самокопанием, рыкнул сердито: «Говори уже скорее, что медлишь-то, али тебе палкой надо врезать по хребту для прояснения, так ты скажи, окажу милость, вон трость лежит». Он показал пьяной уже рукой, а потом увидел, наконец, что там ничего не находилось, ни трости, никакой завалящей палкой, так что откровенно удивился. Сказал Дмитрию, что трость у него где-то здесь все же в комнате есть, потом уютно положил голову на столе и уснул. В ответ на это Алексашка Меньшиков, или кто еще, негромко, но твердо и тоже пьяно проговорил: «Государь почивать изволил, нечего шуметь, всем спать». Приказ этот, надо сказать, всем окружающим был воспринят охотно. Устали ребята уже пить, кроватей, правда, было мало, и если бы здесь хоть кто-то был трезв, то он бы попросту сказал, что в гостиной не находится ни одной кровати. Однако это никого сильно не обеспокоило. Опытные воины, а тем более пьяные, найдут, где сладко уснуть, был бы желанный приказ командира или даже генерала. Вскоре все они крепко спали. Это еще Дмитрий увидел, а потом выпитая водка прижала и его голову к столу, и он мирно уснул. Спали они, надо сказать, недолго. Потом царь Петр Алексеевич соизволил проснуться и сразу же вспомнил, что ему надо. «Дмитрий!» — громко проорал он чуть ли не в ухо, — «просыпайся, сын боярский, то есть незабвенный князь Хилков, хватит уже, пьяный дурак, спать». И вот, кстати, интересно, орал он в ухо Дмитрию, а проснулись все старые собутыльники. Попаданец же продолжил крепко спать. Царю это не понравилось. Он сердито хлебнул водки из стаканчика Дмитрия, на что тот вдруг проснулся и сказал почти трезвым голосом: «Государь, это мой стакан и водка тоже моя, себе сам наливай». На это царь только что-то недовольно провозгласил, но стаканчик взял свой, налил себе из большой бутыли, выпил и велел также недовольно: «Пей, сволочи, разговаривай уже, а то все молчишь про алтайское серебро. А мне не просто любопытно, мне надо знать, как российское государство снабжать теперь деньгами». Петр Алексеевич уже немного отставал от реальности. Дмитрий ведь оставшуюся водку уже выхлебал и, получив царский сигнал, бодро заговорил: «Ваше царское величество, прибыл я в Алтай прошедшей весной, причем кое-как, не грязь засосала, так волки б съели. А ох, волков там, видимо, невидимо, так что, если б давали по деньгу за волчью шкуру, то мне руду не надо поискать, так бы озолотился, то есть осеребрился бы. А руду серебряную я нашел относительно легко», — добавил он уже по делу, видя, как царь в нетерпении собирается пускать руки в действие, и именно по нему, много ее там, тысячи и тысячи пудов, и не простое серебро, а золотистое. «Ты теперь, государь, будешь получать не только серебро, но и немного золота». «Много ли золота?» — остановил царь Дмитрия, который уже под воздействием водки, по правде говоря, начал просто лить словесную воду. Просто болтая, Дмитрий протиснулся сквозь алкогольный туман, помолчал, пытаясь найти конкретные цифры, а то ведь соврешь нечаянно, потом не оправдаешься, и палкой отшибушит, и что еще хуже, навсегда от себя уберет. «Вот здорово-то будет, Господи, вот ведь Минхерц, так примерно, медленно сказал он, доли примерно такие, в этой поездке я привез 300 с лишним золотистого серебра, из него больше части чистого серебра, а где-то 3-4 части золота, точнее больше не скажу. Золото добудешь ли из золотистого серебра? Спросил в нетерпении Петр, кусая ногти и бросая жадные взгляды. Увы, Петр Алексеевич, в России этого делать никто не умеет, грустно ответил Дмитрий. Видимо, по пьяному состоянию, его актерское ремесло еще более улучшилось, царь ему поверил, в досаде выругался, но спросить, зачем ему это золотистое серебро, не успел. Зато в Европе, я знаю, делают, только теоретически, но если мастера не найдешь, то попытаюсь. Плевать на эти западных мастеров. В экспрессе махнул рукой в воздухе царь, если свой человек есть, зачем чужеземца брать, наврет стрика раба, денег возьмет и удерет, сколько так уже случалось, а нам все придется сначала работать. А во, а Петр Алексеевич-то мудреет, удивился Дмитрий, всегда ведь хвалил чужое, европейское, а тут уже и свое, отечественное наперед принял. Сам будешь делать передел металла, решил он, а как сделаешь отдельное золото и серебро, так сообщишь мне, только быстро, не затягивай, то война на носу с братом нашим Королусом шведским. Тогда мне азотная кислота нужна еще, вспомнил Дмитрий, без него совсем никак будет. Дадут тебе кислоту и что еще другое, отмахнулся царь, благое дело сделаешь. Сделаю, государь, ей-ей, поклялся Дмитрий, и тут же намекнул, мне бы тестя вернуть. Царь хоть и прилично пьяным был вчера, но все помнил, улыбнулся, я твою докуку помню, как только серебро чистое дашь, так сразу его из темницы. Благодарствую, Минхерц. Дмитрий постарался сделать на лице сложную мину из удовлетворения и озабоченности, век тебя, государь, молить Бога буду, только ведь и тут проблема такая, пока я серебро от золота отделю, а это ведь 300 с лишним пудов, пока еще создам всякое ремесло, он уже умрет, прости Господи, темницы-то твои сыры да холодны, в них и молодые-то нередко подыхают, а уж старики и тем более. Пожалей, господин, и Дмитрий рухнул перед царем на колени, а как ему еще оставалось спасать тестя Александра Никитовича, прошлыми заслугами хвастаться, будущими работами хвалиться, а он в это время помирать в тюрьме, был он уже в одной московской темнице, пусть и не узником, а всего лишь охранником, так за полчаса и промерз, и оголодал и, такое чувство, что даже заболел, а ведь в шубе ходил, арестанта же специально в рубашке садит, или тюремщики сдирают богатый кафтан, только долго князь не продержится и без него не спасется. Это ведь с Дмитрием царь милостиво разговаривает, не всегда, правда, а с думным дворянином, или кто он теперь, он даже встречаться не будет. Умри, сгнивай, даже не вспомнит. Мало ли их таких, а царь, между прочим, один в России. Вот что, Петр, видимо, тоже подумал о тяжести темницы, но с другой стороны, а будет ли Дмитрий старательно работать, если у него тесть умрет, и соответственно потребовал, я выпущу его из тюрьмы домой, но ты поклянись, что дашь мне серебра и золото из этого золотистого серебра, что привез к Москву с Алтая. А что Дмитрию делать, если хочет спасти человека? Поднял из-за ворота на шейный крест, еще простенький, медный, бывший у сына боярского с детства, когда его крестили. Поклялся, как делали тогда в стародавние времена, Господом Богом клянусь, что как можно быстрее разделю золото и серебро из этого золотистого серебра, и нет мне пощады, если совру, аминь. Ну вот, удовлетворенно сказал царь, бери эту сволочь, да не забывай про клятву. Алексашка, где ты? Позвал он Меньшикова, или проводи, князей в тюрьму да из тюрьмы. Александр Меньшиков, ничуть не удивившись, позвал кремлевскую тюрьму. Там уже почти месяц маялся старший князь Хилков. Охранялась она крепко и не стрельцами, а солдатами Семеновского полка. Фиг бы он сюда прошел, а, тем более, вышел. Глава 25. Тестя Александра Никитича Дмитрий совершенно не узнал, даже если бы чрезвычайно захотел. Когда он уезжал на Алтай, тот был крепкий, физически стойкий человек, хотя и относительно старый. Теперь же два гвардейца грубо вытащили из дверей тюрьмы больного старика, древнюю развалину, уже не способную практически самостоятельно ходить. Попаданец лишь удивленно на него смотрел, мол, а это еще, господа, кого вы ко мне притащили? Только пока узник над треснутым, но довольно знакомым голосом просипел. Дмитрий, приехал-таки, сынок. Лишь после этого он, спохватившись, подхватил его на руки. А то ведь нехорошо. Пусть узник и вроде бы по делам его осадил царь, а все-таки князь и думский дворянин. Ну и потом, родственник, хотя и некровный, как он будет в глаза глядеть милой Даше? Идти самостоятельно князь уже не мог, а оставлять в Кремле было, пожалуй, негде. Хотя, можно и с знакомым князя и в недалеком трактире посадить, покормить горячим. Но тесть был настолько слаб, что Дмитрий решил выбрать другой вариант, выпросил за деньги теплую карету, зимнюю, с легкой печкой. Дмитрий хоть и не был высокого чина, но находился на глазах у царя и был сержантом гвардии. Это тоже чин откровенно маленький, но очень перспективный, если не убьют. В общем, на открытую просьбу лучше не отказывать. Обидишь, наберешь проблем на будущее. Под этим соусом, наглый и борзый, как февральский волк, он быстро нашел карету и даже без денег. В Кремле ведь у него тоже честные друзья, хоть и немного. Вот и отдал такой друг временно на день, и даже не спросил задаток. Не все люди, сволочи волки. Вот и знакомый родовой особняк Хилковых. Поскольку карета была совершенно незнакомая, из особняка вышли к воротам сразу трое слуг, крепких мужчин в праздничной ливрее. Так, чтобы решать две задачи, и отбиться от воров-грабителей, и встретить желанных гостей. Как ни странно, но это был второй случай, и слуг надо было обязательно несколько, двое унесли хозяина. Нет, он не был без сознания, просто в теплоте он быстро и крепко заснул. Дав подробную инструкцию насчет экипажа, которая не только включала корм, воду и содержание в теплой конюшне лошадей, но и чистку, и ремонт внешней и внутренней сторон кареты. Лошадиная машинка была, надо сказать, уже прилично изношена, и Дмитрий в ответ на добрую услугу поспешил ответить обратным приветом. В особняк он не спешил. Даша, как и любая женщина в мире, бывшая в напряжении все эти дни под арестом, а князь Александр Никитич был взят как раз дома и дочь, к несчастью, все знала. И теперь при виде истощенного и больного, но освобожденного отца, она не знала, то ли ей рыдать, то ли смеяться. Как предположил попаданец Саша из женского опыта Ксивика, все это могло с легкостью завершиться громкой истерикой с битьем посуды, что еще нечего, но об мужскую голову попаданца. А вот это было уже нехорошо. И вообще, пусть родственники поговорят наедине. Он хоть их муж и зять, но из-за срочного визита на Алтай не сподобился притереться к ним. Хотя, судя по слугам, оба они, и дочь и тесть, считали Дмитрия стопроцентным хозяином. Повертевшись так немного, минут пять по объективному времени, он зашел в гостиную. Видимо, перестарался, поскольку оба родственника уже обговорили и куда-то ушли. Куда? Интересные вопросы можно самому ответить. Особняк большой, и комнат там очень много, и не в каждой из них ему можно зайти. Да, но вот к дорогой жене ему не просто можно, но и нужно. Муж все-таки, пусть попробует не пустить. Как вот стругается сильно-сильно и громко-громко. Ну что тут можно сказать? Некогда, в 21 веке, он уже говорил себе, что не надо говорить громкие обещания, потом сам же станет перед необходимостью их выполнения. Вот и опять, жена ведь не пустила его во свои владения, а он вначале деликатно стучал, негромко называясь. Потом уже громко гремел, криками показывая, кто там, все тщетно. И что-то ему говорило, что дорогой жены Даши просто нет в комнаты. Мужа ведь нет дома по уважительной причине. Отца тоже нет, хм, скажем так, по уважительной. Вот бедная женщина и вертится, как может, а ты тут пытаешься строить рожи. Вернулся обратно и по счастливому случаю наткнулся на бывшую няню Даши. В отличие от прежней встречи, та была искренне ему рада, дважды по разным поводам поздравила его с отцовством. Наверное, просто поспешила. Раз они муж и жена, то и дети рано или поздно появляются. Но в данном случае, все же поздно. Одну только ночь провели, правда, полноценную, но практика показывает, что этого бывает мало. Человеческая физиология, и не фиг тут богом наедаться, и все остальное. Дмитрий вежливо оттянул на другую тему, зная узнать, где же теперь тесть Александр Никитович, и где, наконец, любимая и родная жена Даша. Почему в гостиной безлюдно? Дмитрий мысленно добавил ругательство и стал ждать. Нянюшка его не испугала, с обоими родственниками ничего страшного не случилось. Старый князь ушел с тремя слугами в баню, мыться после темницы. Молодая княгиня, термины оба старой няни, с кухарками торопиться с обедом. Он у них неожиданно произошел парадным и торжественным, и все благодарю мужу нашей Даши. Старушка ему поклонилась, Дмитрий поклонился в ответ, не так, правда, низко и отправился в гостиную. Обед был уже скоро, как сказала та же няня, и попаданец посчитал, что он ныне не пугливый любовник Даши, а полноценный законный муж, нечего ему шарахаться по темным углам. Это и было самой большой ошибкой, как быстро понял попаданец. Приживалки и дальние родственницы, очень любопытные в связи с последними событиями, ведь хозяин был еще в тюрьме, а сегодня он оказался в мужской бане. Милая же Даша, которая еще не поняла свое изменение в семье и, конечно, рассказала бы, но сама ничего не знала. И тут новый родственник, который все знают и не такого высокого положения, так, по крайней мере, они думали. Дмитрий Ис серьезно обломал, либо ничего не говоря, либо ограничиваясь краткими «да нет», но и попаданец сильно устал, и уже было хотел уйти, когда пришла Даша. При ней престарелые родственницы стали куда как потише, и не потому, что та их задавила, просто те ее гораздо ниже, а, значит, она можно, что угодно, они, обязаны молчать и мычать, до определенного момента, разумеется, но Даша, например, свободно села с Дмитрием и даже прижалась к нему. Нет, секса у них никакого не было, сидели, целомудренно обнявшись супруг с супругою. Ну, может где-то лишь фривольно, ну так молодые же, и не виделись давным-давно. Но при этом Даша посматривала на них, как на почти коров, только разумных и имеющих говорить. Попаданец Дмитрий аж застеснялся от этого безобразия. К счастью, начался обед, а в гостиную практически внесли Александра Никитича. Хотя внешний вид его, наоборот, казался лучше, князя помыли, постригли, даже по новомодной традиции побрили, но в итоге он расслабился и даже пищу его со стола в рот ложил особенный слуга. Князю оставалось только жевать, но все равно, попаданцу 21 века казалось дико, что есть больной, а врача не вызывают. Причем, не потому, что он и его родственники, таковых был, собственно, один, Даша, ничего не понимают. Нет, они все понимают, но считают, что сами вылечат. Все это Дмитрий выяснял между ложками супа, очень, кстати, вкусного, где картофель заменялся репой, коллегой и еще некоторыми овощами, которые он не узнал, а спрашивать было стыдновато и немного опасно, рано или поздно возникал даже у самых наивных собеседников, почему князь, потомственный русак, все это не знает, как-то это странно, а уже от этого до панического слуха, князя подменили, фу ты, ну ты, за вторым блюдом, тушеные зайцы в сметане с репой он перешел к следующему этапу, проведение в головы родственников, в первую очередь тестя и жены простую мысль, болезни, а их точно было несколько, надо лечить, прежде всего, профессионалу, то есть иноземному западному врачу. Иных медиков, увы, не было, а из отечественных товарищей существовали лишь травники, заговорщики, костоправы и так далее. Вообще, оказывается, и в средневековье русский человек любил лечиться, и к его услугам предлагалась целая армия доморощенных врачей и фершелов, ХМ. Качество и количество их зависело от объема денег пациента. У князя Хилкова их было откровенно много и ему предлагалась элита. Но когда он услышал от того же Александра Никитича, что после обеда его продолжат лечить, и лечение будет состоять, во-первых, из изгнания нечистого из тела князя, а, во-вторых, парение бани с использованием лекарств, например, настойки мухомора, попаданец решил, что неплохо бы еще пригласить врача. Благо, этот чужеземец врачебной наружности проживал неподалеку и практиковал уже давно, зацепив краешком даже правление Софьи Алексеевны. Препятствием здесь была даже не другая религия, в конце концов, любой православный батюшка всегда очистит душу и тела больного и за недорого. А вот сам врач стоит дорого и к тому же князю не очень нравились его методы лечения. Что же, сначала попробуем, так сказать, иноземные методы лечения. Потом, если не получится, и князь по-прежнему будет болеть, можем и с Божьей помощью перейти к отечественным лечебницам. Торопиться некуда. И Дмитрий лихо захрустел костями зайца. Как-то он не понимал, но в тушке оного совсем не чувствовались кости. То ли заяц был еще молодой, то ли приготовили его хорошо, но зубы сжимали лишь мясо и сухожилия. Даша в ответ на эту сентенцию прыснула, влюбленно посмотрев на мужа. Чувствовалось, она очень рада, что ее мужчины, и муж, и отец, находятся дома. Конечно, быть самостоятельной хозяйкой очень здорово, но еще лучше, когда всегда есть мужской локоть, на который слабая женщина может опереться. Тесть, в отличие от дочери, бы пессимистичен. Надзиратель, отпуская его, намекнул, что вскоре он может снова оказаться в темнице. И вот князь торопился, поминутно опасаясь, что в особняк снова ворвутся гвардейцы. «Государь Петр Алексеевич на меня зело сердит, поэтому в честь тебя он меня на день отпустил, а потом, боюсь, снова прикажет затащить в темницу», — вздохнул князь. Дмитрий потупился. Конечно, вначале он был очень слаб, потом баня, потом вот обед, но сказать-то он мог. Ох, грехи его кромешные, опять промахнулся. Для начала он поинтересовался. «Князь Александр Никитич, царь неоднократно указывал, что зол на тебя, но так и не сказал за что. Ему, видимо, уже не интересно, а я и не любопытствовал, чтобы еще не больше не злить. Так скажи, дорогой тестюшка, каковая причина?» «Прости, Господи», князь слабо вздохнул, поручил мне государь привезти обоз с порохом от мельниц, и от казенной, и он частный. Да не доглядел, часть пороха возчики замочили, вот и гневается теперь Петр Алексеевич. Он хотел большую военную потеху произвести, а теперь как произведешь? Дмитрий успокоился. Вина тестя не такая уж большая, кабы не княжеский титул, так царь просто бы приказ высечь да штраф большой да, а тут все гневаются. Ох, не любит старую аристократию государь, да что там, просто ненавидит. Но я тут, в общем, ни при чем, если б не наглядная Даша, и пальцем бы не пошевелил, а так... Тестя надо вытащить из этакой вот выгребной ямы, объявил торжественно. Государь Петр Алексеевич очень мне радовался и благоволил. Нашел я первое серебряное месторождение в России, и не только нашел, но и с помощью заводчика Акинфия Демидова добыл и довез до Москвы золотистое серебро, то есть смесь золота и серебра. Ныне же, по указанию царя, буду их разделять на чистые металлы. Посему царь повелел по причине моей старательности простить все твои вины. Правда? Приказал и от службы отлучить навсегда. Радостная новость была некоторой горчинкой, но князь заметно повеселел и, видимо, лучился от радостной вести. «Слава тебе, Господи!» Поблагодарил он Бога, глядя на иконы. Он бы перекрестился по традиции, да слишком был еще слаб, пояснил зятю. И сам бы ушел со службы, какие уж там награды да царские благодеяния, да все не мог. И все, между прочим, ты... Практически обвинил он Дмитрия, и когда пораженный попаданец посмотрел на тестя, сказал: «Царь Петр Алексеевич всегда ругал меня, а тебя только хвалил, да приговаривал, что выгнал бы старого князя Хилкова, но молодой князь обидится, начнет работать спустя рукава». «Вот ведь каково», — удивился Дмитрий, а в глаза-то даже ругает. «А смотри, что происходит, когда меня нет в царском дворе. Ай да царь, ну и крутит. Впрочем, ладно». Пожевав небольшой кусочек зайчатины, произнес дальше князь: «В любом случае, спасибо тебе. Без тебя бы я точно погиб, причем даже ранее, чем сейчас. И Даша бы погибла или, скорее, выдана бы замуж без согласия. Мыкалась бы всю оставшуюся жизнь. Вот потому», — подхватил Дмитрий, — «из благодарности мне лечить нужен немецкий, т.е. иностранный, врач». Александр Никитич махнул слабеющей рукой. «Пусть будет так, немец так немец, а теперь носите меня в постель, это он уже слугам, что-то я совсем устал, отдохнуть хочу». За ним разошлись и остальные обедающие. «Сколько ж можно кушать, живот не безразмерный». Дмитрий с Дашей ушли в личные покои молодой жены, а теперь уже и новой семьи. Отец предлагал ей переехать в другой конец, в большие комнаты, но она не захотела. Вместо этого, в ее владении устроили ремонт. Заново покрыли стены ярким шелком, подсоединили соседние комнаты, да еще появилась новая мебель, под мужчину. Прежние стулья были излишне легкие, девушку они еще устраивали, а вот Дмитрий то и дело опасался, что он рухнет. Даша это заметила, но ничего не сказала. Вместо этого настояла перед отцом, купить стулья потяжелее да попрочней, как у него в кабинете. «Ай, ты моя красавица», — похвалил он жену. «Какая работящая и прилежная, никакая докука от тебя не укроется. Спасибо тебе, милая». Даша за это положила свои руки на шею, потребовала строго и неукоснительно: «Раз должен, тогда целуй. Почему я обязана просить тебя за это? Раз встретились, значит, за приветствие поцелуй». Она бы еще поворчала, женщины умеют говорить долго и непрестанно, а, главное, без особой причины. Но тут Дмитрий, как в стародавние времена, властно обнял ее в объятия и крепко поцеловал в сладкие и такие желанные губы. Ох, то ли пожаловалась, то ли похвасталась она: «Ты так умело целуешь, аж голова начинает кружиться». «Да я такой», — самонадеянно похвастался он и уже другим, более спокойным и беспокоящимся за нее тоном, спросил: «Я все хочу тебя спросить, ты не хочешь быть со мною откровенной?» Даша легко, одними кончиками пальцев погладила его волосы на затылке. Пожаловалась. «У меня муж какой-то стал туповатый, или менее зоркий, не видит того, что наши женщины видят уж месяц. Неправда, отрекся он от ее обвинений, я всегда был таким. Просто постоянно напрягался в твоем присутствии, боялся, что вгонишь. Уй ты какой!» Удивилась она его хитрости. Прижалась к нему, но осторожно, словно боялась повредить, что в себе драгоценно. И когда он уже окончательно уверился в том, что она беременная, призналась: «Я на сносях, Митя, жду ребенка», не выдержав, спросила: «А ты рад или не рад?» «Я?» – спросил он, глупо улыбаясь, «шутишь, что ли? Моя жена носит моего ребенка и еще спрашивает меня, рад ли?» Дмитрий вдруг поднял ее на руки, как-то хищно прокомментировав: «Я теперь буду тебя каждый день носить на руках и целовать в сахарные уста. Веришь?» Она лишь счастливо заулыбалась. «Муж дома, отец дома, что еще ей надо?» «А отец твой счастлив?» — спросил попаданец между делом. «Наверное, лишь для того, чтобы сделать приятное». И не ошибся. Даша вновь улыбнулась, переспросила: «Тятя-то?» Конечно, обрадовался. «Счастлив был», — она вздохнула, — «пока в темницу не упекли. Она, наверное, говорили еще много, по делу и ни о чем, даже не слушая друг друга, как во внешнюю дверь постучались. Вежливо, но настойчиво. Явно, что непрошенный гость от них не отвяжется. Неси», — потребовала она собственнически, пояснила: «Я поговорю». Глава 26. «Ох уж эти женщины», — проворчал Дмитрий, но все-таки понес его милую половину. Да и ворчал, надо сказать, влюблено. «Женщины ведь они такие. Если хочешь жениться и быть в семье и уюте, готовься к капризам и нелогичным действиям. А что вы хотите, жена?» Они так открыли двери. А учитывая, что он, Дмитрий, князь Хилков, был обычно деловым, холодным и практичным, с взглядом, пронизывающим слуг насквозь, а она, Дарья, княгиня Хилкова, была по прагматичности и студенности ничуть не слабее своего супруга. Видеть их радостными, веселыми и безрассудно добрыми было для служанки Таньши, а это была она, очень неожиданно. Она даже замерла и какое-то время стояла, как соляный столб. Дмитрий даже вынужден выпустить на лицо грозную маску, которую он носил в повседневности. Таньша, наконец, ойкнула и скороговоркой произнесла: «Боярина, молодой боярин, там немец какой-то стоит, сам не бэ, не мэ, да еще говорит чего-то по-своему, БРР». Дмитрий аккуратно отпустил Дашу на ноги. Они, разумеется, молодая семейная пара, но превращаться в любовных дураков лично он не собирался. Велел ей: «Скажи Прохору, слуга на входе, чтобы врача пока поднял в кабинет князя Александра Никитича. Да не перепутай там ничего». Таньша, молодая сенная девушка Даши, несколько лет назад была взята из деревни. Повзрослевшая Даша очень нуждалась в служанке, и его отец действовал как барин при крепостном праве, перевел из небольшой деревни в столицу, не спрашивая ни ее саму, ни ее родителей. Здесь в свою очередь ее пообтесали, но чуть-чуть. В итоге, с точки зрения Дмитрия, девка она была хорошая, с красивым лицом и привлекательной для мужчин, по крайней мере, для слуг, фигурой. Но при этом она была откровенной дурой. Сделает еще чего, а немецкий врач, это был почти дворянин, обидится еще, уйдет, не долечив. А еще пожалуется царю, и такое бывало. Поспешил в кабинет к пришедшему медику, если он будет. Немец не подвел. Таньша оказалась не совсем глупышка, скромно сидел на краю стола, как Дмитрий в первые визиты, ел, нет, даже жрал пироги, запивая их малиновым квасом. Попаданец, хотя и сам настоял на этом враче, отнюдь не был в нем уверен. Западная наука была относительно хороша, для своего времени, конечно, но вот он и конкретный немец пока еще не был врачом. Попаданец ведь неоднократно знал из истории 18 века, как малограмотные европейцы почему-то считали себя в России специалистами экстра-класса, мол, варварам и это сойдет. Поговорили. Немец, услышав свой язык, приободрился. Он действительно был немцем Фридрихом Мейсером, а не, как для россиян, просто европеец. И действительно окончил медицинский факультет одного из европейских университетов. То есть, тестя он не убьет под предлогом лечения. Провел его в семейную спальню, в которой, после смерти жены, давно уже спал князь Александр Никитич. Немцу много знать было не положено, благо тот и сам, прожив немного в Москве, за жизнь хорошо побаивался. Пациент недавно был под влиянием голода, сильно голодал. Сейчас его нужно вылечить, деньги на оплату доктору и лечение имеются. Все. Ага. Майсер коротко посмотрел на молодого русского в мундире сержанта гвардии, кажется, Преображенского полка, хорошо знающий немецкий язык и, хоть немного, медицину. А потом повернулся к больному, осмотрел его и, с помощью Дмитрия, коротко опросил. Выводы его были в целом благоприятны. Больной значительно истощен, но его все лишь надо тщательно и регулярно кормить. Холод, а точнее даже, прохлада негативно воздействовали, но не очень сильно. Вполне возможно сбить температуру, понизить давление и он оживет. Единственное, что, Мейер задумался, у пациента вздута печень. Но хотелось бы верить, что питание и покой нормализуют здоровье. Итак, питание, мягкая постель и покой, микстуры, которые он даст, и больной выздоровеет. Что же, это уровень 18 века и еще нескольких последующих столетий. Главное, подкармливать и обеспечивать человеческое тело. А там оно или выздоровеет или нет, медицина уже бессильна. Дал немцу немного рубликов, в соответствии с положением пациента и врача. Потом немного поговорил с милой Дашей и также ушел. Ибо домашние дела, делами, а Герр Питер требует своего и он всегда важнее. Надо срочно разделить золотистое серебро, а перед этим создать хотя бы приблизительную технологию. Ух, сам попаданец опыта своего совсем не имел. Как-то не развивалась в массах в 21 веке практика разделения золота и серебра. Но самую общую теорию он знал и думал, что этого хватит. Уровень ведь такой еще. Перво-наперво заглянул в кузнецам. Азотная кислота у них была и в достаточном количестве. Ну а когда не хватит, пусть еще получают. Азотная кислота, в принципе, материал несложный, хотя техника безопасности здесь крайне необходима. Главное здесь сырье, ну и пусть везут в Москву, он что против, а потом пришла пора административных мер. Хочешь, не хочешь, а надо создавать специальный орган, лабораторию по получению золота и серебра из перемешанных металлов. Вроде бы получили проще и быстрее уже при Екатерине Великой. Но он не настолько мастак в этом деле, чтобы залазить в эти сложные верхотуры. Пусть на первых порах будет азотная кислота, а к лаборатории, разумеется, нужно здание, нужны рабочие. Надо идти к царю. Пока пройдешь всю запутанную цепочку приказной системы, Петр как раз возьмет тебя за Цугундер, где требуемый металл. Почему сразу к нему не пришел, мать его Ити, нашел. Петр на этот работал в поте лица, выделывал с помощью топора липовое бревно, и причем один. Что такое, непонятно, ну и ему не надо. Сразу пристал со своими проблемами, аргументируя, что без этого серебро не получишь никак. Царь вонзил топор в бревно, вдумчиво рассмотрел его бумагу, а потом спокойно начал резать хотелки Дмитрия. Ни топором, ни физическое тело, но все равно больно или, хотя бы, неприятно. Все позиции он охранил, понимал, что его поданный не ставленник Бога, вдруг что-то не сделает, а в его руках серебро, а это новые деньги, а это в свою очередь, немного, не мало, а для государства, воздух, ну или пища для изнуренного существа. В общем, оно без них вряд ли проживет. Но сохранив, Петр их значительно сократил. Да, Дмитрий их сознательно раздул, так ведь все равно сократят. Такие вот бюрократические игры с понятным концом, но и обидно, понимаешь. Однако и Дмитрий сознательно и мстительно пнул монарха напоследок. Мягко, вежливо, но пнул для сознательного бытия. Хотя ведь понимал, что добром это не кончится, но не двинуть не мог. Сознание жителя демократического 21 века, где, в сущности, все равны, даже дворник и техничка с федеральным министром. Вы скажете, фу, это кажимость, ведь все равно возможности очень разные. А вот вы побудьте в шкуре Дмитрия, когда он, просто российский сын боярский, а его собеседник, миропомазанник самого Бога, он, по крайней мере, так считал. И это постоянно проскальзывает в разговоре, хотя Петр и к нему, в принципе, относился хорошо. «Милостивый государь», — мстительно сказал попаданец, — «ты обещал мне за серебро сохранить жизнь тестя, но теперь, в силу изменившихся жизненных обстоятельств в моей семье, этого будет явно мало. Надо бы добавить, ха, царь хотя и всевластный и всемогущий, но у него все просит, даже клянчит, как это надоедает, во тебе, малый, выкуси». Сразу же отреагировал Петр, показав солидную конфигурацию из трех пальцев, кукиш, то есть, и только потом спросил, интересно же, а что произошло то, и прихватил стоявшую рядом трость, прижатую к какой-то растительной дряни, дескать, говори, раз уж начал, а я отреагирую по степени просьбы. Может, и денег дам, а может, и палкой по хребту. Нечего лезть к царю, вон он занят, работает, между прочим. Даша у меня уже на сносях, не хочешь ничего дать, так прикажи сократить мне рабочее время, пусть я хоть час, другой буду с моей любезной, просто объяснил Дмитрий свою просьбу. Протянул Петр, оценивающе посмотрел на него, приложил его обратно к какому-то хилому деревцу, сказал, вроде бы даже похвалил. «Жонка у тебя хорошая, не только хорошая, но и умная, повезло тебе, сукин ты сын, смотри, береги, как сможешь. Хаем, а уменьшить времени не могу, сам попробуй уменьшить этап работы, у тебя ведь оно сдельное, быстрее сделаешь, быстрее выйдешь». «Да как же, милостивый государь, быстрее», взмолился Дмитрий, «ты же сам все сократил». Царь нахмурился, что означало сугубое отрицание на его просьбу. Да попаданец уже и не надеялся. Ужалил напоследок. «А с Дашей не мне повезло, а сам так выбрал, царь Петр Алексеевич», сказал и побежал, схватив свою бумагу, поскольку царь, видимо, увидев какие-то параллели с его семьей, причем он выглядел откровенно по-дурацки, опять схватился за свою трость. Удрал, слава школьной системе физвоспитания. Потом, отдышавшись, пошел к месту сегодняшней своей работы, на один из денежных дворов, где вручную делали, еще не чеканили, денежки. Петр, видимо, здраво поразмыслил, что сырье надо лучше всего добывать тем же, где его использовать. Ведь и рабочих ему давали из числа денежников, оборудование и здание, небольшой дом, тоже. Логично, ничего не скажешь, только мне надобно все это качественно, а то ведь, государь, опять приду и трости не испугаюсь. Меня и не такие бульдозеры топтали, хе-хе. Здание ему сразу не понравилось. Тесное, грязное, а, главное, темное. Как он будет тут производить производственные опыты? Сунулся в другие помещения, такие же низкие и темные. Средневековье, перемать, такое же темное и грязное. Пришлось просто разобрать верхнюю часть одной страны на солнце. Гипотетическое, сейчас ведь на небе почти постоянно тучи, дождевые ли, снежные ли, но стало светло, хотя и заметно холодновато. А вот с рабочими, на 10 мастеров расщедрился дьяк их приказа, ему повезло. Они уже давно работали с серебром и даже с кислотой, металл утравили, знамо дело. Так-то Дмитрий хотел поклянчить у кузнецов, там тоже работали с азотной кислотой и даже его создавали. Но черный металл и серебро, и о две разные стороны даже отличающихся медалей. Тут и учить ничего не надо в рамках 18 века, разумеется. Дальше-то надо будет в любом случае учить, если, конечно, он сам сумеет. Реальность, надо отметить, стала гораздо оптимистичнее. Не зря говорится, глаза боятся, а руки делают. Денежники, оказываются, хоть и в эксклюзивном случае, раза в 2-3, не больше, уже варили золото и серебро вместе, получали золотистое серебро, если таковое было надо. Ну и, соответственно, создавали и обратный процесс, разделили он и золото, и серебро. Получилось, мастера, не все, буквально 2-3 человека, эдакие работники, имеющие, как блоху подковать, могут разделить золотистое серебро. А он, хотя и техническая немощь, зато точно знает, что у них есть на первом этапе, и что окажется на последнем. И это за один день. Эх, азотной кислоты оказалось мало, всего-то один полупудовый слиток обработали, соответственно, получили большие пруты чистого серебра и небольшую палочку золота. Нормальная пропорция, как и теоретически предполагалось. Короче, так или иначе, но к вечеру на следующий день ему снова требовалось идти к царю и похвастаться, он, они, все-таки сделали, и просить помощи. Азотная кислота у кузнецов была и в немалом количестве, не концентрированная, но и в неплохом количестве. Только вот они ее давали в совсем малом объеме. Своя рубашка всегда будет ближе к телу, и тамошний дьяк, учитывая общее количество, требуемое им для травли и смягчения черного металла по царскому же заказу, наотрез даже отказывался говорить об увеличении ее отпуска Дмитрию. Лаяться с дьяком попаданец не хотел, проще было договориться с царем о временном замедлении производства изделия из черного металла и передаче азотной кислоты ему, пока мастеру, ха-ха, он и лаборатории. Вот же уже, делают и серебро, и золото, надо только кислоты в достаточном количестве. Царь его принял, но, явно было, настроение у него было паршивое, если вообще не сказать плохое. Ну, зачем пришел? Грозно он спросил тоном государственного обвинителя, говорящего об измене царю. «Серебро, государь», — коротко сказал Дмитрий, понимая, что много ему гневливый царь сегодня сказать не даст. «Хорошо еще, живым домой отпустит. Достал ты меня уже своим серебром», — разбушевался Петр и достал-таки, ведь не раз обещал, тростью по спине. «Ой, достал!» Спину словно огнем обожгло, Дмитрий аж поморщился от боли, и левая рука, хорошо хоть не правая, вся онемела. Через некоторое время попаданец почувствовал, как по спине потекла жидкость. Кровь, пробил все же кожу, паразит, хотя и не совсем сильно ударил, его предок Иван Грозный палки об хребты ломал. «Что еще скажешь про серебро?» – издевательски произнес царь, даже ведь не разрешил присесть. Уже порции 3-4 водки выпил, не менее, опытно определил Дмитрий, не вовремя я, но что теперь делать, обратного пути уже не существует. Сжав зубы от продолжающейся боли, он вытащил из-за пазухи золото и серебро. От движения рана растревожилась, кровь потекла обильнее, зато боль заметно ослабла. Теперь можно говорить, не будет беспокоиться, что сделает петуха от страдания. Что это? В голосе Петра хорошо слышалось изумление, хоть и прежний гнев еще отражался. Это твое серебро? Да, государь, вот это огрызок от одного из прутьев серебра, четко сказал Дмитрий, вытянувшись во фрунт и ощущая, как течет еще кровь. Остальное передали в денежный передел по просьбе артельщика денежников. Извини, что без твоего приказа, боялся, что не получится разговор. Да ты молодец. У царя совсем уже не было гнева, наоборот, он прямо-таки лучился радостью. Дмитрий знал, что Петр был холерик, а с водки он стремительно переходил от одного состояния к другому, причем везде в крайней степени, получил уже. А это что остаток? Петр Алексеевич думал, похоже, о прутке алтайского серебра с золотом. Это было не так, но попаданец поддакнул. Да, государь, остаток, и уже честно добавил, золото. Да, ошалел от его удивительного успеха царь, всего-то 2 дня и ты все уже сделал. Проси теперь, что хочешь, азотной кислоты, государь, напомнил Дмитрий свою несчастную просьбу, без нее никак реакция не получается. На это Петр только счастливо захохотал. Деньги нашлись, о которых он уже не мечтал. Теперь он мог сделать все, что ему заблагорассудится, хоть внутри страны, хоть в заграничных походах. От царской аудиенции Дмитрий вышел на коне, ругал себя, делает все, что надо и, пожалуй, больше, чем другие, но из-за несдержанного языка получает больше всех. Ладно, лишь бы его родным не прилетело. Они хоть и не кровные, но очень близкие, ближе никого нету ни в 18 веке, ни даже в 21, после того, как умерли родители. Ну а так государь Петр Алексеевич его сегодня вознаградил, тростью по спине, МГМ, да уж, но ведь не покалечил, корпием и самоличной перевязкой, 2 стаканчиками водки и закуски с царского стола, обещанием дать столовые сервисы из золота на 12 человек, пуд золота уйдет, и пусть золото это он, собственно и привез из золота, но все равно спасибо. И, наконец, отпуск на 10 дней и 500 рублей отпускных с очень милостивым респектом, таким милостивым, что некоторые его поздравляли уже генералом. Не сразу, конечно, но ведь будет. А так, проехали. Рана пустяковая, хотя и болезная. Дома ждет прекрасная Дульсинея, то есть Даша. Тесть, хоть и нехорошо так говорить, но слаб здоровьем и может умирать любой момент. Тогда все наследство автоматически переходит к молодому князю Хилкову, то есть ему. Да и пусть князь Александр Никитович живет, все и так ему со службы достается. Словом, впереди гип-гип, ура и счастливое будущее.